Все как бы сконцентрировалось в Комаке. Какой я все-таки счастливый человек. Я работаю с Яковлевой, работал с Демидовой, Вертинской. А сейчас так неожиданно узнал, что существует Комаки. Когда на Таганке рабочие ставили оформление, то проклинали и меня, и Левенталь. Оно весило тонну. Из бетона оно было сделано, что ли? А тут один рабочий за 15 минут натянул удивительный пластиковый ковер и дело с концом. Сегодня какой-то чудак брал у меня интервью для японского еженедельника. Это был, наверное, Кулыгин из трех сестер, только без страданий и замаш. Он вообще не понимал, отчего чеховские герои страдают и отчего скучают. Чехова он не читал, только видел 1-2 спектакля в Москве много лет назад. Дядя Ваня казался ему негодяем. Он не понимал, как взрослый мужчина может позволить себе плакать. И почему он все время говорит, что надо работать? Разве он не работает? Вишневый сад, по его мнению, может понравиться только женщинам. Я объясняю ему, что когда мужчина плачет, то это вовсе не всегда означает, что он слюнтяй, смотря от чего плачет. Я объяснил ему также, что дядя Ваня отдал свою жизнь человеку, который оказался ничтожным. Жизнь прошла впустую. А тоскуют чеховские герои по лучшей жизни. Но лучшую жизнь всякий понимает по-своему. И что есть люди, которые мечтают использовать все свои душевные возможности, но не могут. Что мечта трех сестер поехать в Москву не означает, что надо просто сесть на поезд и поехать. Что это мечта о духовной жизни, о полезной деятельности и так далее. Он слушал меня не то что внимательно, но страстно. Он вскрикивал, взмахивал руками. Он говорил, что никогда об этом раньше не думал, что он теперь обязательно будет читать Чехова, что лично у него нет тоски по лучшей жизни, потому он, вероятно, покажется мне плохим, но что он очень доволен нашим разговором, что разговор этот дал ему представление о какой-то незнакомой ему философии. Я потом спросил у переводчика, не притворялся ли этот человек. И Миядзава-сан сказал, что не притворялся. Потом я думал о том, что человек этот вовсе не особенный, не такой, кого редко встретишь. Он очень характерен для круга деловых людей. При всем том, он был симпатичным, приветливым, откликался на юмор и так далее. Когда уже в машине он снова спросил меня, отчего женщины лучше воспринимают Вишневый сад, я сказал, что этого не знал, но что если это так, то у женщин больше вкуса. И что вообще, на мой взгляд, женщины лучше мужчин. Он это записал и в книжечку, и на пленку магнитофона, радостно хлопая себя по коленям и хохоча. Он довез меня до мастерской, где делали костюмы. Там все женщины стояли на примерке. Я со всей возможной строгостью осмотрел их и указал портнихам на какие-то 2 складки. К счастью, я попал в точку. Эти складки еще действительно были недоделаны. Очень довольные друг другом, мы раскланялись. Звонят из конкурирующего театра, где тоже ставят Вишневый сад. В чем, спрашивают, подавали раньше сельтерскую воду? По пьесе Фейерс, оказывается, приносит эту воду. Я сказал, что не знаю. Раневская пьет кофе. Какие в то время были кофейники? Это они, видимо, так по своему обыкновению будут точно следовать чужому быту. Я, разумеется, тоже не знал, какие были кофейники, и никогда об этом не думал. А каковы правила игры на бильярде того времени? И что значит «желтого блузу»?